Глава 59. Не будь ребенком. Четыре монстра, четыре направления. Вдобавок ко всему, наседающий скелет с мечом. В этот раз тысяча созданий не мог сбежать. Эффект отметки исчез в тот момент, когда в него врезался зомби. Камера начала вращаться по всем направлениям, мгновениями фиксируя белые кости и разлагающуюся плоть. Скорость передвижения нежити была очень вялой, поэтому и поднимались они так же медленно. Тысяча созданий единственным остался на ногах. Он повернулся в сторону мрачного лорда. На этот раз тот не ушел. Держа в руках боевое копье, он покачивал им из стороны в сторону. Удивленный тысяча созданий отпрыгнул назад, после чего он почувствовал сожаление от содеянного. Почему он отступает? Разве он не собирался преподать урок мрачному лорду? В это время монстры уже успели подняться на ноги. Несмотря на то, что четверо из них были брошены в сторону тысячи созданий, их агрессия была по-прежнему направлена в сторону мрачного лорда. Изначально скелет с мечом был настроен атаковать тысячу созданий, однако после того, как мрачный лорд задел его выпущенными монстрами, то он переключил свое внимание на него. После того, как все монстры поднялись, они направились в сторону мрачного лорда. Тысяча созданий планировала сначала разобраться с монстрами, а потом уже приняться за мрачного лорда. Однако, в результате копье мрачного лорда устремилось в направлении нежити, после чего завязалась жестокая схватка. Он даже не повернулся в сторону тысячи созданий. Тысяча созданий стоял и озадаченно чесал репу. Может ли быть, что этот парень предпочел драться с монстрами, а не со мной? Это что ж получается, эти пять монстров для него более ценны, чем я? «Эй!» — крикнул тысяча созданий. «Оу, с тобой поделиться монстрами? Держи одного, веселись!» Мрачный лорд использовал апперкот. Искомый монстр был подброшен в воздух, после чего, пролетев некоторое расстояние, упал прямо под ноги тысячи созданий. Тысяча созданий был сбит с толку. Он никогда не испытывал ничего подобного. В прошлом игроки, у которых он воровал монстров, мгновенно разъярялись. Некоторые даже атаковали его. Однако, в конце все они были повержены. Это было очень сладкое чувство. В этот же раз реакция игрока заставила почувствовать тысячу созданий себе ребенком. Мрачный лорд легко собрал пятерых монстров и не менее легко отправил их ему навстречу. Тем самым он как бы говорил: «Малыш, не будь таким шумным. У дяди есть конфетка для тебя». Тысяча созданий замер на месте, тупо уставившись на мрачного лорда. Монстр под его ногами был по-прежнему агрессивно настроен по отношению к мрачному лорду. После того, как он поднялся, то поспешил вернуться к своей цели. «Чё? Он тебе не нужен?» – спросил мрачный лорд. У тысячи созданий было огромное желание присоединиться к этим скелетам и зомби, чтобы наконец-то побить этого парня. «Я подожду, пока ты с ними расправишься. После этого мы проведем поединок». Тысяча созданий внезапно стал серьезен. Он уже не проявлял той небрежности, которой пытался спровоцировать мрачного лорда. «Не будет поединка», — ответил мрачный лорд. «Почему?» — оляпнул в сердцах тысяча созданий, о чем тут же пожалел. Мрачный лорд продолжил: «Тебе еще есть чему поучиться. Да и нет у меня на тебя времени», — в конце добавил он. Слезы стекали по щекам тысячи созданий. Ребенок! Он действительно был ребенком! Ребенком, который надоедает взрослому, чтобы тот поиграл с ним! В итоге взрослый просто сказал: «Дядя занят, будь послушным мальчиком, играй сам». С ним обращались подобным образом. Тысяча созданий не знал, что на это ответить. Он мог только ждать, пока мрачный лорд разберется с монстрами. Тысяча созданий решил придерживаться этого плана. В итоге он тихо стоял в сторонке и ждал. Однако, пять монстров не могли быть убиты так быстро. Может, следует помочь мрачному лорду? Он почувствовал, что не стоит этого делать. В итоге он решил, что скоротает время за убийством других монстров. Однако, после того, как он расправился с одним скелетом, мрачный лорд по-прежнему дрался против пятерых монстров. Хорошо, тогда он решил убить еще одного. Однако и после этого мрачный лорд сражался против пяти противников. Его навыки были вроде бы неплохими. Тогда почему он так долго не может с ними справиться? Тысяча созданий чувствовал себя потерянным. Тогда он решил приглядеться, были ли это пятеро монстров теми же, что были в начале. В то время как он пребывал в сомнениях, Мрачный Лорд сделал выпад в сторону скелета, после чего тот тут же рассыпался на части. После этого Мрачный Лорд спровоцировал очередного монстра и продолжил воевать против пятерых противников. Кровь отхлынула от лица тысячи созданий. Он ждал, пока этот парень расправится с монстрами, чтобы потом сразиться с ним. Однако, Мрачный Лорд, судя по всему, не воспринимал его всерьез. Он был сосредоточен на прокачке. Тысяча созданий разозлился. Он решил помочь ему. Хотя неверно. Он собирался убивать его монстров, пока терпение Мрачного Лорда не иссякнет. Таким образом, он рванул в сторону монстров, с которыми дрался Мрачный Лорд, и начал их атаковать. Мрачный Лорд бросил на него взгляд, после чего отправил ему приглашение в группу. «Блядь, да я здесь для того, чтобы воровать твоих монстров, а не вступать с тобой в группу!» Тысяча созданий яростно отклонил предложение и продолжил атаковать нежить. Пятеро монстров теперь уничтожались намного быстрее. Однако, смотря на свою полосу опыта, Тысяча созданий понял, что определенно проиграл и в этот раз. Из-за того, что он не находился в группе, опыт распределялся неравномерно. 2/3 опыта начислялось за первый и последний удары. 1/3 доставалась тому, кто нанес наибольший урон. Очевидно, что Тысяча созданий не делал первого удара. Однако он надеялся нанести последний удар. В итоге, он так и ни разу не смог этого сделать. В дополнение ко всему, он явно наносил меньше урона, чем Мрачный Лорд. Таким образом, ему перепадала лишь совсем мизерная часть опыта. Более того, в такой ситуации все выпавшие вещи принадлежали Мрачному Лорду. Однако более раздражающим было то, что старые монстры еще не были повержены, когда Мрачный Лорд провоцировал новых и продолжал сражение. Тысяча созданий пробовала добить очередного монстра, однако его опять постигала неудача. В результате все, что он делал, только помогало Мрачному Лорду быстрее расправляться с монстрами. Таким образом, практически весь опыт тоже доставался ему. Тем временем, Мрачный Лорд не испытывал никаких проблем, в то время как сам Тысяча созданий был словно выжатый лимон. Он был настолько зол, что мог потерять сознание. Тысяча созданий собрался провоцировать новых монстров и уводить их от Мрачного Лорда. Однако в этот раз Мрачный Лорд начал уводить своих монстров, оставляя Тысячу созданий наедине с недавно спровоцированной группой. Слезы стекали по его щекам. Что он задумал? Он быстро расчистил перед собой дорогу от монстров, после чего пробежал вслед к Мрачному Лорду. «Эй, я собираюсь присоединиться к монстрам и атаковать тебя!» «Не будь таким назойливым. Иди качайся!» Равнодушно ответил Мрачный Лорд. Тысяча созданий сжал зубы, после чего взмахнул своим шестом. Он уже собирался напасть на Мрачного Лорда, когда услышал: «Эй, почему, парни, вы качаетесь вместе?» Тысяча созданий повернул свою голову. Группа из гильдии Синего Ручья проходила недалеко от них. Говорившим был лидер гильдии Синего Ручья на 10-м сервере «Лазурный поток». Тысяча созданий спрятал шест и уже был собирался дать дёру. «Хе-хе, куда это ты собрался, Тысяча созданий?» — кратчево спросил «Лазурный поток». Слезы стекали по щекам Тысячи созданий. «Лидер, да у тебя нет мозгов. У меня над головой нет названия гильдии. Зачем ты пытаешься раскрыть меня?» Он убежал, после чего отправил сообщение в гильдийский чат. «Притворитесь, что спутали меня с кем-то другим». «Что ты делаешь?» Лазурный поток не понимал, что происходит. «Я задирал Мрачного Лорда», — ответил Тысяча созданий. «Что? Что ты делал? Ты что, воровал его монстров?» Лазурный поток осознал свою вину. Я только собирался это сделать». Тысяча созданий сейчас уже рыдал. Несмотря на то, что он пытался задирать Мрачного Лорда, в итоге пострадал лишь он. Насколько ж он просчитался?